Эту роль он играл на протяжении многих лет, и особенно в период мировой войны, о чем свидетельствуют письма царицы к супругу Могилев в Ставку. Они пересыпаны рекомендациями и фактическими указаниями, которые обычно впрямую обозначены как исходящие от старца. Свидание же с ним, по возможности скрываемое или маскируемое, она устраивает в царскосельском особняке Вырубовой, в том самом домике, который министр внутренних дел однажды назвал «папертью власти». Типичные строки, какими изобилуют письма царицы супругу в 1915-1916 годах. Аню видела мельком. «Наш друг пришел туда со мной переговорить. Я собираюсь пойти к Ане, чтобы встретиться с нашим другом. Наш друг вчера был у Ани. Он был так хорош. Много расспрашивал и о тебе. Пошла к Ане и просидела там до 5 часов, переговорила там с другом. Вновь собираюсь повидать у Ани друга». Из монотонного ряда подобных сообщений блеснуло однажды как бы вынужденное неприятным обстоятельством пояснение. «Я встречаюсь с ним у Ани, а то во дворце еще подумают обо мне, бог знает что». Как видим, она была не столь наивна, чтобы не понимать, как могут быть истолкованы визиты Распутина во дворец в отсутствие Николая, и значит, даже по ее собственному мнению, не столь невероятно это «бог знает что», вопреки последующим заверениям Вырубовой перед следователями о неаппетитности преподобного Григория. Бывало, что преподобный находился вдалеке от царского села. И все равно до сведения супруга доводились все распутинские наказы. «Что за прелестная телеграмма от нашего друга?» «Очаровательная телеграмма от друга. Она доставит тебе удовольствие. Переписал ли ты для себя на особом листе и эту его телеграмму?» Это один из ее методов обогащения супруга премудростью старца. Царь должен переписывать его указания, составляя для себя нечто вроде скрижалей, и держать их перед глазами. Иногда она и сама дает указания. «Держи эту бумагу перед собой. Вели ему, Протопопову, больше слушаться нашего друга». Реакция Николая на подсовывание шпаргалок. «Нежно благодарю тебя за твое милое письмо и точные инструкции для разговора с Протопоповым». В устах самодержца, который 23 года столь непримиримо отстаивал свое божественное право на единоличную власть, благодарность за точные инструкции может с первого взгляда показаться иронической. Но Николай не иронизировал. Наставления Александры Федоровны были не праздными капризами, скучающей в разлуке супруги. Они давались и принимались всерьез. Случилось, впрочем, и отклонение от этого распорядка. Однажды царь выразил сомнение, следует ли оставлять, как она требует, не вполне нормального Протопопова на посту министра внутренних дел. Предвидя, что Распутин вступится за своего протеже, Николай добавляет: «Только прошу тебя, дорогая, не вмешивай в это дело нашего друга. Ответственность несу я, и поэтому мне хотелось бы быть свободным в своем выборе». Итак, о чудо! На этот раз он захотел остаться свободным в выборе.